повтори, чего сказал. — Что, дядя, тух на ухо стал? — съязвил Виталий. — Очки надень. Горохов развернулся, и кулак его мелькнул перед самым носом Виталия, успевшего, однако, уклониться от удара. В тот же миг длинной своей ногой Виталий зацепил под столом ногу поднявшегося Горохова и рванул ее к себе. Горохов потерял равновесие. С грохотом, ломая стул, опрокинулся он на сидевших позади него людей. Раздались крики, женский визг. Разъяренный Горохов кого-то ударил, кто-то ударил его, но драка не успела разгореться. В зал вбежали два милиционера во главе с Филипенко, и Горохов опомнился лишь, когда его крепко схватили и вырвали из толпы. У входа в ресторан стоял милицейский Рафик. Горохова и двух мужчин из-за соседнего столика, на которых Горохов упал и одного из которых ударил, а также двух их спутниц, увели. Еще когда только возникла драка, и подоспевшие милиционеры схватили Горохова, Виталий увлек Маю в сторону, и они незаметно выскользнули из ресторана. Теперь они из-за кустов наблюдали, как уехал Рафик. — Сгорел Горох, — сказал Виталий. — Не жалко тебе его? — Пусть они все сгорят, — устало ответила Майя, — и я с ними. — Жить больно тошно мне, мальчишечка. — Остальным-то за что гореть? За дело, я-то знаю. Сама, небось, билеты на три части рву. Каждое утро выхожу из дома и не знаю, куда попаду, на работу или в тюрьму. Это жизнь, по-твоему? Сама выбирала. Ну что ж, сама и плакать буду. Никто другой обо мне не поплачет, некому. Ладно, Маечка, зато я тебя не оставлю. Нужен ты мне. «Нужен», — убежденно ответил Виталий. «Увидишь». Майя с удивлением посмотрела на него. «Чудной ты какой-то! Ну ладно, я пошла. Ты меня не провожай». Совещание началось информацией Эдика Албаняна. Он говорил, как всегда, азартно, помогая себе выразительными жестами. «Я все-таки туда залез, отстоял 2 часа в очереди и залез. Но не зря стоял, не зря. Сначала мне повезло, конечно. Но не каждому везет. Везет тому, кто старается. Я так всегда говорю». «Верно, верно», — усмехнулся Цветков, по привычке раскладывая перед собой карандаши. Это каким-то образом помогало, видимо, ему слушать. «За старание и ценим», — добавил он. «И за выдающийся талант не преминул вставить Лосев». «Вы мне так работника испортите», — с напускной строгостью произнес полковник Углов, начальник Эдика. «Ничего, пусть хвалят», — засмеялся тот. «А то вы только ругаете. Природа-то, конечно, требует равновесия». Так вот, Эдик снова стал серьезен. «Сначала, я говорю, повезло. Человека за 3 от меня впереди встал вдруг парень. Просто втерся в очередь, так, знаете, деловито, спокойно. Никто даже внимания не обратил. Я, конечно, стал смотреть. Подходит он к кассе и вместо денег сует туда совершенно незаметно, конечно. Но ты все-таки заметил, — снова вставил Лосев, — само собой. Я чего-то, конечно, ждал, как вы понимаете. Так вот, сует он, представьте себе, спичечный коробок. Это вместо денег. А кассирша ему обратно тоже незаметно плоский такой сверточек передала. Парень тут же с людьми смешался и через контроль — раз — все. Там и растворился. Вокруг суетятся, рассаживаются, и ведь в случае чего не схватишь его с этим свертком. Контролер не пустит. Он же рядом с самой кассой стоит, пока объяснишь ему. — А что в том сверточке было, как думаешь? — спросил Володя Фролов. — Думаю, они каким-то образом накапливают в кассе левые деньги. И чтобы случайно не накрыли с проверкой, время от времени их кому-то передают. — Вы пока продолжайте вопросы потом, — сказал Кузьмич, невольно приняв на себя полномочия председателя, так как совещание проходило в его кабинете. Очень важная информация.